Я слегка приподнял брови. «Вы думаете, это любовь?» «Убирайтесь к черту, Холмен», — сказала она сдавленным голосом, «пока я не ударила вас по голове этим столом». Я убрался и увидел, что Хьюи Лэмберт кружит по приемной, как сова, отыскивающая сук, на который сесть. И снова он затащил меня в свой кабинет и осторожно закрыл дверь. «Вы рассказали ей о Дарене и малышке Бэйр?» Его маленькие глаза-бусинки ожидающе заблестели. «И как она прореагировала?» «Я сказал ей», — кивнул я. «А также сообщил о том, что узнал это от вас. Как вам это нравится?» «Вы?» «Не может быть», — захныкал он. «Очень даже может». Я весело ухмыльнулся. «В конце концов, она мой клиент, мой милый Хьюи. И, по-моему, вы тут все устроили настоящий заговор, чтобы скрыть от нее правду. Вы знали о Дарене и Монике Бэйр. Мисс Фрик знала об этом, даже Марти Круз был в курсе». Я печально вздохнул. «Я всегда верил. После денег лучшая вещь на свете — это верность своим идеалам и людям. И какой же ты человек, если им не верен? Поэтому мне и пришлось пойти на это, Хьюи». «Она, наверное, вышвырнет меня», — уныло проворчал он, — «если не прибьет на месте». «Прежде чем с вас снимут мерку для гроба», — сказал я дружеским тоном, — «скажите мне по-приятельски, где сейчас Моника и Даррен?» «Не знаю», — прошептал он. «Если бы вы были на моем месте, и вам пришлось искать их в Европе, откуда бы вы начали?» «С Мюнхена», — сказал он, не задумываясь. «Это ее родной город». «Ну что ж, спасибо», — сказал я ему. «Первую возможность вы использовали. Я рад, что вы смогли отплатить мне за услугу». «Услугу?» — внезапно взвыл он. «Какую, черт возьми, услугу вы мне оказали?» «Сделал из вас преданного маленького вице-президента Хьюи, и вам бы следовало радоваться этому». Я с упреком покачал головой. «Чего вы хотите? Быть крысой всю свою жизнь?» «Когда-нибудь, Холмен», — буркнул он, — «да поможет мне Бог, я отплачу вам той же услугой, которую вы только что оказали мне». «Не повышайте мое кровяное давление, Хьюи. Мой доктор говорит, что от этого у меня возникают идеи, которые выше моих сексуальных возможностей», — взмолился я. «Ну что, встретимся на бирже труда в длинной очереди безработных, а, Хьюи?» Я вышел из его кабинета, когда он пытался решить, выпрыгнуть ли ему из окна прямо сейчас или сначала приползти в кабинет Анжелы Бэрроуз на коленях и заявить о потере памяти. На улице был ранний вечер, и я поехал к себе в свой маленький домик в Беверли-Хиллз. Я позвонил в кассу и заказал билет на следующий день из Лос-Анджелеса через Нью-Йорк и Лондон на Мюнхен. Оттуда, может быть, мне придется лететь в Париж, но у меня было смутное предчувствие, что маленький Хьюи прав. Да и в любом случае казалось абсолютно верным, что Даррен и его немочка вряд ли останутся в Париже. А может быть, они все же остались там, уже поженившись, и приготовились прожить остаток жизни, довольствуясь одной любовью, наплевав на разорванные контракты, предстоящие судебные иски и все прочее. Черт возьми, как это было бы здорово! Чем больше я думал об этом, тем больше приходил в замешательство. Поэтому я перестал думать и приготовил себе ужин. Это была всего лишь ветчина с яйцом. Дело в том, что я гастроном с непритязательным вкусом. Затем я вспомнил о проспектах в ящике стола, тех самых, которые нашел, когда осматривал комнату Моники. «Не мешало бы поехать и еще раз посмотреть на них», — размышлял я, «а заодно еще разок взглянуть на шикарные ножки мисс Фрик». «Ну и что из того, что я и не ровня? Мне следует дать ей еще один шанс. Кроме того, небольшое сопротивление всегда придает энергию погони. И, может быть, для вечера она переоделась в еще более короткую юбку». Это была та самая праздная мысль, которая заставила меня выбежать из дома и сесть в машину. Было около 9 часов вечера, когда я прибыл к дому в Бретвуде и нажал на звонок. Самая восхитительная и сногсшибательная блондинка, которую я когда-либо видел, открыла дверь и посмотрела на меня так, как будто я был самым отвратительным несчастным случаем в ее жизни. Волосы ее были уложены на голове кольцами в виде весьма хрупкой архитектурной фантазии. На ней была черная атласная блузка с короткими рукавами, плотно облегавшая прелестную грудь, и черные кружевные брюки, кружева которых опускались галереями от изящной талии до точенных лодыжек, и пара туфель с серебряными застежками. Талию перехватывал пояс, свитый из серебряных цепочек, свободно завязанный. С ума сойти! Ее чувственная верхняя губа оттопырилась на мгновение. «Что я должна сделать, чтобы вы перестали приходить сюда?» — ледяным голосом спросила мисс Фрик. «Отправить вас заказной почтой на Гаити?» У нее не было никакой причины проявлять такую враждебность, разве что ее борьба против моего магнетизма была для нее труднее, чем я предполагал. «Кое-что забыл сегодня днем в комнате Моники», — сказал я спокойно, — «и хочу забрать это кое-что». Я еще раз посмотрел на нее и подумал, что наконец-то получил настоящий ответ на вопрос о внезапном увеличении населения. Весь мир был заполнен девушками из космоса. Ну, конечно же, ни одно земное существо не смогло бы придумать ту одежду, которая была на ней. «Вы обещаете, что вам потребуется всего минута?» — тем же ледяным тоном спросила она. «Обещаю», — сказал я решительно. «И не смогу смотреть больше ни минуты на вас и ваш наряд, не потеряв разума». «В таком случае», — сказала она, холодно улыбаясь, — «можете оставаться 2 минуты. Затем я вызову машину из желтого дома». Она повернулась. И все эти ряды кружев заколыхались вверх и вниз, отзываясь на каждый шаг. И мне пришлось оторвать взгляд после первых 3 шагов. Я уже не был уверен, наяву это или у меня снова разыгралась печень. Когда мы вошли в ее неуютную гостиную, я увидел, что у нее гости. 2 мужчин сидели на краю ветхой кушетки, и я сразу узнал одного из них. «Привет, Марти!» Я улыбнулся очень дружелюбной улыбкой. «Вас сегодня больше не били стульями по голове?» Марти Круз злобно посмотрел на меня, открыл рот, чтобы сказать что-то, но передумал. Он не был испуган, конечно, он просто решил вести себя на этот раз прилично. Человек, сидевший рядом с ним, был немного старше, лет около 40. Настоящий красавец с густыми каштановыми волосами, слегка тронутыми сединой и изящной бородкой в стиле Ван Дейка. Его холодные глаза, карие в крапинку, сочетаясь с орлиным носом, придавали лицу жесткое и проницательное выражение. Он был одет в строгий темный костюм, резко контрастирующий со свитером и джинсами Марти. «Полагаю, это тот человек, о котором ты мне говорил», — сказал он Марти мягким, тренированным голосом оратора. «Да», — огрызнулся Марти, — «Холмен. И у нас есть еще одно неулаженное дельце, у него и у меня. Я Карл Круз, брат Марти». Мужчина улыбнулся мне, показывая крепкие белые зубы, а его странные губы, какие-то слишком женские, хищно изогнулись. Марти излишне порывист, иногда китается не на тех, на кого надо, но это не слишком часто. Вероятно, он много времени потратил, наблюдая за тем, как вы создаете иллюзии, предположил я. Он взял и создал свою иллюзию. Ему кажется, что он крепкий парень. «Ну ты!» — Марти рванулся с кушетки, но старший брат схватил его за руку и усадил обратно. «Не здесь!» — твердо сказал Карл Круз. — Не забывай, что сейчас ты гость Кэти. — Хорошо. Марти нетерпеливо потер рот тыльной стороной ладони. — Думаю, что он подождет. но это будет не очень долго. Ваше время кончается, мистер Холмен, вмешалась мисс Фрик. Вы ждете машину из желтого дома или у вас все-таки есть какие-то дела? Сейчас, успокоил я ее. Я не знал, что у вас гости. Я безумно рад познакомиться с мастером иллюзий, с человеком, который женился бы на Анжеле Бэрроуз, если бы не появился Даррен.